тем большее беспокойство я ощущал. Казалось, внутри у меня завелась ледяная клетка страха, которая стала делиться и размножаться, подобно вирусу, в крови. Я пытался игнорировать это ощущение. Я не мог себе позволить тревожиться из-за суперсексуальных персиков, когда мне предстояла важная работа. Но вся беда и состояла в том, что девушки были суперсексуальны. Как только эта мысль приходила мне в голову, она тут же натыкалась на другую мысль о страхе и ненависти, которые испытывали ко всему связанному с сексом Фестус Леминг и его анемичная и унылая паства. Но я выбросил эти мысли из головы, или, по крайней мере, загнал их вглубь, вынул кольт из кобуры и отошел от дуба. За несколько секунд мне удалось добраться до задней двери. Я повернул ручку, дверь была не заперта. У меня заколотилось сердце. Это означало, что Дэйв Кэссиди, по всей вероятности, был дома. В кабинете его не оказалось, хотя чувствовался сильный запах табака. Я обнаружил Дэйва в гостиной, сидящем в одиночестве, на большом полукруглом диване, который еще недавно согревали 10 великолепных попок. Он сидел на его дальней стороне, напротив 5 или 6 футов у входа в полукруг, с карандашом в руке и желтым блокнотом на коленях. Его глаза были устремлены на большой цветной телевизор в углу, но переместились на меня, как только я очутился в поле зрения. Напоминаю, что я вошел в гостиную, держа в руке кольт 38-го калибра. — Что, черт возьми, это значит, Скотт? — осведомился Кэссиди. — Зачем вам оружие? — Оно предназначено для вас, Дэйв. Я остановился между двумя краями дивана. — Соедините пальцы, приятель, и сядьте на них. — Это что, шутка? Будь я проклят, если... Сядьте на руки! Поколебавшись, Кэссиди заложил за спину руки, наклонился вперед и придавил их ягодицами. Я двинулся вокруг маленького столика, заметив, что гвоздики в вазе начали вянуть, и ощупал Дэйва. Оружия при нем не оказалось. Когда я отошел назад и присел на край дивана, он находился в добрых 8 футах от меня. Диван был огромным. «Окей», — кивнул я. «Можете расслабиться». Кэссиди положил руки на колени и нахмурился. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Я усмехнулся. «Вы выразились не точно, Дэйв. Вам следует надеяться, что я не знаю, что делаю. Но теперь я это знаю». «Мне понадобилось не так уж много времени, верно? Не прошло и суток с тех пор, как вы похитили Бруно, выкачали кровь из Андре. Кстати, что вы ввели Стрэнгу?» «Вы не только превращаетесь в параноика, но и теряете память, Скотт. Вы забыли, что меня похитили вместе с Доком, связали и заткнули рот». «Да, связали. Но не слишком тщательно. Бруно был привязан как следует, отдельными веревками на запястьях и лодыжках, и так туго, что прошло несколько минут, прежде чем он смог ходить. А вот вы через 5 минут уже двигались, как балетный танцор, быстренько убедившись, что монах мертв, потому что были привязаны только одной веревкой, да и та была достаточно свободной. Думаю, если бы я поработал над узлами, то удивился бы, что они развязываются так легко в сравнении с узлами на веревках Бруно. К счастью для вас, Дэйв, я не развязывал их, а разрезал вашим ножом, который так удачно оказался под рукой. Вы порите чушь. Возможно, я не был связан так крепко, как Док. Откуда мне знать? В конце концов, он был важной персоной, а не я. И разве преступление иметь при себе карманный нож? Это просто счастливая случайность. Не такая уж случайность. Довольно беспечно со стороны похитителя оставить нож в кармане ваших штанов. Полагаю, пистолет или базуку они бы тоже оставили. Так чего уж говорить о такой мелочи? Давайте взглянем на всю картину с вашей точки зрения, Дэйв. Вы затеяли многомиллионную, возможно, миллиардную операцию. Будучи похищенным вместе с Бруно, вы имели возможность наблюдать за всей процедурой и за нанятыми вами 3 громилами. Могли защищать ваши интересы, особенно формулу Эровита, но при этом, если что-нибудь пойдет не так, выглядите не злодеем, а одной из жертв. Что за бред? Вы только что сказали чистую правду, Дэйв. Важной персоной был Бруно, а не вы. Вполне понятно, почему ваши громилы заставили Андре позвонить Бруно и вызвать его в церковь. Учитывая время и недавние события, едва ли кто-нибудь, кроме Андре, мог заставить Бруно явиться туда, где его могли избить и даже прикончить. В эти дни многие хотели расправиться с апостолом греха, и Бруно это знал. Андре был идеальным орудием. Естественно, потом им пришлось его убить. Но каким образом ваши громилы узнали об Андре, Дэйв? Что? Я не ответил, молча наблюдая, как наморщился его лоб, а уголок рта начал слегка дергаться. «Так как же они узнали об Андре?» — повторил я. «Он сотрудничал с вами и Бруно, являясь вашим агентом в церкви Леминга, и передавал вам его планы. Никто из посторонних об этом не знал. Ни Бруно, ни Дру не стали бы сообщать это громилам. Остаетесь вы, Дэйв». На этот раз он ничего не сказал. «Возможно, вы понимали, что в случае какой-либо заминки это может навлечь на вас подозрение, и поэтому решили представить себя жертвой вместе с Бруно. Но это была еще одна ошибка. Вам следовало оставаться дома в постели». «Что?» Он явно был встревожен. Оба раза слово вылетело, как пробка из бутылки. «Если ваши громилы знали так много, они, несомненно, знали, что, заполучив Бруно, не нуждаются в Дэйве Кэссиди. Им было совершенно незачем заманивать вас в церковь и похищать вместе с Бруно. Но это нужно было вам, Дэйв». Кэссиди криво усмехнулся. «Вы построили недурное дело исключительно на нелепых догадках. Я бы и сам мог в это поверить, если бы не знал. Я еще не закончил. И не собираюсь ограничиваться догадками. Когда я понял, что за всем стоите вы, остальное уже не составляло труда. Например, если Андре позвонил Бруно и вам приблизительно в одно и то же время, Бруно должен был оказаться у церкви значительно раньше вас, так как он живет гораздо ближе к Уайлтону. Но вы сами говорили, что ждали Дока несколько минут. Кроме того, оба звонка из Уайлтона должны были регистрироваться как междугородные. Поэтому по пути сюда я связался с телефонной компанией. Знаете, что я выяснил? Что по телефону Андре в церкви, кстати, у него тот же номер, что и у Лемминга, звонили Бруно, но не вам, Дэйв. Ни около 7 вечера, ни в какое-либо другое время вечера. Как вы объясните эту нелепую догадку? Кэссиди молчал добрых полминуты, потом улыбнулся своей кривой улыбкой и промолвил: «Вряд ли это все, чем вы располагаете». «Вы правы. Не все». Дэйв вздохнул, продолжая улыбаться. «Ну, все вышло не так, как предполагалось, Скотт. Было задумано, что под подозрением окажется Лемминг, а не я. Это должно было сработать. И сработало бы, если бы не вы, сукин вы сын». Глава 18. Расслабившись, Кэссиди закинул ногу на ногу, скрестил руки на груди и продолжал. «Если бы все получилось как надо, эти вопросы никогда бы не возникли. Их просто было бы некому задавать. Даже если бы Дру отказалась доставить конверт с документами, док ни на момент не заподозрил бы меня. Я бы мог даже сделать новую попытку иным способом и добиться своего. Очевидно, вы поняли, что я единственный, кто мог бы этого добиться». Я кивнул. «Это и привело меня сюда. Любой, кто бы вытянул формулу из Бруно, конечно, был бы вынужден убить его. Но, запустив аэровит в продажу, даже под другим названием, он автоматически вешал на себя ярлык парня, покончившего Бруно ради формулы. Если только он уже не был человеком, который знал эту формулу или мог заявить, что знал ее, так как производил и продавал аэровит. Кем-то вроде вас, Дэйв. Точнее, именно вами. Не возражаете, если я закурю? Я не смогу застрелить вас из трубки. Валяйте. Мне бы не хотелось всаживать 2-3 пули вам в брюхо, но я это сделаю, если вы начнете дурить. Полагаю, вы помните, во что мои пилюли превратили монаха? Дэйв вынул из кармана пиджака трубку и кисет с табаком. «Помню», — сказал он и добавил, набив табаком чашечку трубки. «Вы говорили, что у вас есть и другие факты, Скотт. Прошлой ночью на 58-й улице Бруно и Андре сначала отвели в заднюю комнату, чтобы вы остались наедине хотя бы с одним из похитителей, чтобы схлопотать от него фонарь под глазом в качестве дополнительного свидетельства вашей непричастности и дать ему последний.